Проект «Литрес-чтец». Мария Зайцева. Только для нас. Читают Мироненко Юрий, Александр Иванов и Екатерина Еремкина. Глава первая. Ветка. Сейчас. Смотрите, кто тут у нас. Голос Ваньки звучит сердито, даже сквозь конкретный такой шум в ушах. Боже, нахрена я так надралась? И, главное, когда успела? Пару бокалов всего-то выпила. С чего так накрыло? Я стою, покачиваясь на высоких каблуках, держусь для устойчивости за крепкое плечо Ваньки и близоруко щурюсь на мрачную фигуру Тима. В сердце что-то ёкает, дыхание затрудняется. Примерно такая же реакция, что только что была, на Ваньку. Тим медленно отлипает от машины, капоту которой до этого прислонялся задницей. Выдыхает дым, инфернально смотрящийся в полумраке улицы, освещенный лишь одним фонарем, и идет к нам с Ванькой. И мне почему-то хочется спрятаться, трусливо сжаться и скользнуть за Ванькину широкую спину. Эх, если бы там реально было безопасно, я бы так и сделала. Но Ванька для меня не менее угрожающий, чем Тим, и прятаться некуда. Потому я стою, стараясь по старой гимнастической привычке держать спину ровно и независимо смотрю на приближающуюся темную фигуру. Делаю вид, что независимо, а на самом деле... Ох, лучше не анализировать, тем более моим пьяным мозгом. Хотя на воздухе ощущаю, как хмель выветривается. Или это от их близкого присутствия? Умеют они меня взбодрить. Машинально отмечаю, что Тим изменился. Хотя они оба изменились. Ванька стал как будто выше, шире в плечах. Юношеская стройность сменилась такой мужской основательностью. Откуда-то взялся бычий загривок и тяжелые кулаки. Тим выглядит старше своих лет, хотя он всегда казался взрослее. Темные его волосы спрятаны под неизменную кепку, которую он привычно таскает козырьком назад. Короткая борода и усы. И невероятно раскачанные плечи шириной в стол. Тим всегда был ниже Ваньки, но сейчас я вижу, что годы пошли ему на пользу. Он стал выше и крупнее. Вообще, они оба как-то выросли. Хотя, чему я удивляюсь, мужчины растут до 25 лет. Последний раз я их обоих видела 5 лет назад. Им было 19, а мне 18. Сейчас им по 24. Они еще растут. А вот я... Со своими 160, идеальными для гимнастки, похоже, что уже нет. Каблуки немного скрадывают нашу разницу в росте, придают уверенности. Или это алкоголь? А в голове, несмотря на легкое прояснение, продолжает шуметь. Все кружится, и, может, именно поэтому происходящее кажется нереальным. Вообще, мое возвращение в город детства, откуда я бежала, роняя тапки 5 лет назад, ощущается сном. Тягучим кошмаром. Тим подходит ближе, отбрасывает сигарету, протягивает ладонь, касаясь легко скулы. Я вздрагиваю, пытаюсь отклониться, но, покачнувшись, упираюсь спиной в твердую грудь Ваньки. Он тут же перехватывает меня за талию, замыкая ее в горячее кольцо своих ладоней, а Тим приподнимает меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. И я вижу, что взгляд его не изменился за это время. Такой же голодный. «Вета», — тихо говорит он, — «какая неожиданность». «Привет, Тим». Я пытаюсь быть спокойной, пытаюсь вывернуться из жесткого хвата, но безуспешно. Ванька легко меня фиксирует так, что двинуться не могу, а Тим наклоняется, позволяя мне еще сильнее окунуться в голод своих татарских глаз. «Все такая же красивая», — говорит он задумчиво и скользит пальцем по губам. «Давно ты в городе?» «Недавно», — хриплю я, замирая перед ним, словно мышь перед котом. От стоящего за спиной Ваньки веет адским пеклом. Я ощущаю, как пот стекает по спине, а Тим держит мой взгляд, не отпуская, гипнотизируя. Они всегда идеально действовали в тандеме, дополняли один другого. И, похоже, за эти 5 лет ничего не поменялось. «И такая же врушка», — говорит Тим. «Ты уже неделю здесь и не объявилась, не навестила старых друзей». «Я... Чёрт, откуда они?» «Я просто дела решала». Она сильно занята была, Тим. От гулкого смеха Ваньки его грудь ходит ходуном, резонируя в моей голове. Видишь же, дела решала. По бардакам. Я вижу, задумчиво кивает Тим. Вижу. Поехали, Вет. Куда? Жалко спрашиваю я, понимая, что от моего желания тут вообще ничего не зависит. Пообщаемся, Ветк. Опять смеется Ванька. Он вообще всегда был смешливый. И тут, похоже, не поменялся в характере. Нам ведь есть о чем пообщаться? Не думаю. Медленно отвечаю я, упираясь изо всех сил ногами в асфальт. Не то чтобы это помогло, но все же. А мы думаем. Веско роняет Ванька, переставая смеяться и легко подхватывая меня на руки. У нас к тебе вопросы накопились. Парочка. Тим кивает и молча идет к машине. Я упираюсь в грудь Ваньки, идущего следом за Тимом, ерзаю, пытаясь вырваться, упрашиваю. «Вань, мне сейчас некогда и вообще. Давайте завтра, да? Завтра я буду в форме». «Нет уж, Вета», — смеется Ванька, и невеселый этот его смех болью отдает застарелой. «Слишком уж ты у нас внезапная, лучше под контролем держать». Тим садится за руль. Ванька открывает заднюю дверь, ловко перехватив меня одной рукой, и усаживает на сиденье. Сам скользит следом, мягко прижимает к спинке, перетягивает ремнем безопасности, на мгновение замирая у моего лица. Смотрит внимательно, считывая мой шок и растерянность, и усмехается. «Это для безопасности, Вет». Я не в силах больше ничего придумать, чтобы отказать, только глупо киваю. Ловлю взгляд Тима в зеркале заднего вида и отворачиваюсь. Машина трогается с места. За окном пролетают знакомые с детства дома старого города, где мы когда-то бегали втроем. Сейчас здесь темно, палисадники не освещены, окна черные. Только вдоль дороги фонари, да от фар машины лупит свет. Мы молчим. Тим спокойно ведет машину, иногда поглядывая в зеркало заднего вида. Ванька сидит рядом и неотрывно смотрит на меня. Это нервирует, заставляет дышать глубже и невольно прикусывать губу в волнении. Как они меня нашли? Хотя о чем я? Город не очень большой, 800 тысяч жителей всего. Я пару раз за неделю появлялась в квартире матери. Правда, всегда с осторожностью и предварительно выяснив, что Тим и Ванька давно уже забыли дорогу в наш маленький дворик детства. Видно, не очень мои меры безопасности сработали, раз нашли. Так, надо выдохнуть, попытаться договориться. Олег не просто так меня сюда отправил. Вань, Тим. Голос мой в тишине машины звучит неестественно слабо, подрагивает даже. Черт, Ветка, это было так давно. Так давно. Ты уже другая, и они другие. Соберись. Я правда рада вас видеть, но... Но я сейчас не могу долго с вами общаться. Может, встретимся завтра? У меня тут деловая встреча была вообще-то. Интересными делами ты занимаешься? Усмехается Ванька, оглядывая меня выразительно, особо останавливаясь на коротком платье-трубе и туфлях на высоких каблуках. Ночью. Это вас не касается. С достоинством отвечаю я. Не хватало еще оправдываться. Касается. Роняет веско обычно неразговорчивый Тим. «Нас все, что тебя касается, тоже касается». «Да, выдал так выдал». Даже Ванька удивленно хлопнул ресницами и заржал. «Брат, ты, конечно, оратор. Главное, что в тему». Ничуть не смутившись, ворчит Тим. И Ванька кивает, соглашаясь. «В тему». Я перевожу взгляд с одного на другого, прикидывая, как себя вести. Между нами так много всего незаконченного, по моей милости, кстати, так много недоговоренностей и так много общего, что я совершенно не готова сейчас ни к разговорам, ни вообще к общению с ними. Просто потому, что до сих пор даже для себя не сформулировала, кто они для меня и как к ним относиться в свете всего случившегося. Как же я не хотела ехать сюда, в мой город детства. Как же отказывалась. Но начальство на то и начальство, чтобы нагибать. Нагнули. И пришлось. И ведь я подстраховалась, выяснила у матери все про них, и даже одноклассница, бывшая, написала в соцсети, уточнила. Мать клялась, что давно никого не видела, а одноклассница вообще заявила, что парней уже лет 5 в городе нет. Я только потому и поехала. И вот на тебе. Оба в городе. И, судя по машине и внешнему виду, в полном порядке. Нет, я за них рада и очень. Никому из них я никогда не желала зла, но просто встретиться не была готова. И сейчас тоже. Куда мы едем? Кому-то из них? Чёрт. Нервно сжимаю коленки, ловлю на них внимательный взгляд Ваньки, краснею. Зачем он так смотрит? Всё уже давно прошло, всё забылось. Я многое сделала, чтобы забыть. И сейчас возвращения, насильного погружения в наше общее прошлое не хочу. У меня работа, карьера. Меня босс выделяет из других, ценит. У меня квартира в Москве и замужество в перспективе, за отличного парня. Я не хочу обратно. Сюда, в мое прошлое, в мое бедное детство, прошедшее в этих дворах, в мою безбашенную юность, разделенную на нас троих. Не хочу. Я так все это старалась похоронить. А они меня тащат. Опять. Мы выезжаем из города, и я внезапно понимаю, куда меня везут Тим с Ванькой. В зеленую пристань. Бывший пионерский лагерь, уже давно переделанный просто в детский лагерь. Он находится на берегу реки. Спуск к воде, правда, крутой, но когда это мешало детям? Неподалеку расположена эко-зона с загонами для животных, небольшой конюшней, куда постоянно есть запись на прогулки на смирных лошадках. Рядом большой сарай с заготовленным для лошадей, коз, овечек и прочих копытных сеном. Они знают, куда меня везти. По больному бьют.